Романтики. Роман. Часть первая. Жизнь. Старый Оскар. Была привычная горечь в этих разговорах со старым композитором в темном кафе. Старик был еще строен для своих 60 лет. Когда бывал пьян, то плакал, поносил свою службу. Он был учителем немецкого языка в гимназии и пытался незаметно засунуть в рукава исписанные нотами манжеты. Он написал фантастическую оперу. Ни один театр не соглашался ее поставить, хотя старик уверял, что она не хуже вагнеровского «Тристана». «Посмотрите на мои пальцы!» — вскрикивал он и жалко тряс головой. «Это пальцы для клавиш и струн! О, Генри Гейне, Генри Гейне! Зачем он умер так рано?» Я люблю старую западную жизнь этих людей, которые умели смеяться и понимали музыку. Я люблю даже всех вас, хотя в гимназии вы издевались над Новалисом. Сотни раз я говорил вам, не пристраивайтесь к жизни, скитайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей. Мы молча пили кислое вино и курили. Южный город шумел под белыми сентябрьскими звездами. Пришел Сташевский, уверенный и насмешливый. Старик устало улыбнулся и замолчал. «Блеск и величие жизни», — сказал вдруг Сташевский, пуская густые клубы дыма. «Блеск и величие жизни», — повторил он и замолчал. Говорил он отрывисто. Связь между его словами была неуловима для человека, плохо знавшего его. «Оскар!» — восторженно выкрикнул он. «Оскар, напишите оперу, чтоб в каждой ноте ревела жизнь. Понимаете, жизнь дурашливая, крикливая, как клетка с попугаями. Ну что, разве плохая тема? К черту ваших жен в ситцевых капотах! Задушите канареек и уезжайте в Вену. Это город для вас. Пейте там. Плачьтесь на судьбу проституткам, шляйтесь по рынкам, возвращайтесь в свою комнату на рассвете, когда пахнет цветами и капустой, и вы напишете великолепную оперу». У Оскара задрожали руки. «Он пьян», — сказал я тихо и отодвинул стакан Сташевского. «Сидеть здесь глупо, сосать настойный на клопах коньяк и хныкать о загубленной жизни. Подходит смерть, и жаловаться на Бога не приходится». Он стукнул кулаком по столу. Лакеи насторожились. Далекая зорница загорелась и погасла над морем. Оскар вдруг заторопился и снял очки. «Не кричите, Сташевский», — сказал он и оглянулся. «Помолчите, ради Бога, 10 минут, не перебивайте. Я сейчас расскажу вам о хорошей жизни». Глаза его сузились, заблестели, голос стал глух и слегка задрожал. Медленно пустело кафе. «Да, еще мальчишкой, тихо, будто припоминая, — сказал Оскар, — у меня была одна мысль — создать такую музыку, чтобы кружилась голова. С детства у меня были длинные пальцы, пескливый голос и дерзкие мысли. Вырос я среди амбаров, где на три вершка лежала белая пыль, и до потолка были навалены мешки с житом. Мой отец держал хлебную сыпку, у нас в доме стояли конторки, и мои братья горбились над пудовыми грозбухами, вписывая туда сотни и тысячи цифр. Бухгалтерия! Копейка должна сойтись с копейкой, поэтому бухгалтера обычно такой мелочный народ. Потом классическая гимназия, двойки, детские пороки, потные руки, замазанные чернилами. Я любил слизывать их языком. Они очень кислые и стягивают кожу. Мать с тощим узлом волос на затылке, в башмаках, с резинками, всегда с таким лицом, будто она выпила полынной настойки. Да, собственно, радоваться было нечему. Братья ходили в плотных коричневых парах, на коленях у них висели мешки. Из их комнаты воняло прелыми носками и криозотом. У старшего была чахотка. Я их ненавидел. Отец был солиден, молчалив и зол. Он носил очки и острые усы, как у любимого кайзера. Я ведь немец из колонистов.